Глава 17. В Митьяну, довольно населенный и благоустроенный по африканским меркам город, они приехали уже через час. С трудом нашли более-менее свободную гостиницу и зарезервировали номера на пару дней. Автостоянка возле самой гостиницы была невелика и не могла вместить все автофургоны их колонны. Пришлось несколько машин отгонять на соседнюю парковку. Квартал, в котором находилась гостиница, по словам служащего, был относительно спокойным. Но Соболев для собственного успокоения все-таки выставил наряд из 4 человек для охраны фур и квадроциклов. В первой четверке дежурили Сибиряк с Рошем и Пушкин с Наумом. Двое несли вахту возле гостиницы, и еще двоим пришлось охранять машины, которым не хватило места на гостиничной стоянке. За 2 недели Наум так сдружился с Зайцевым, что иногда ему казалось, будто он знает его всю свою сознательную жизнь. Они почти все время работали в паре, по очереди вели вездеход перед своим звеном фур, вместе дежурили на крыше, вместе охраняли караван во время стоянок. Наум, благодаря Игорю, уже неплохо говорил по-русски. Из спецназовца получился неплохой учитель. У них было много общих тем для разговора. Оба охотно делились разными историями своей жизни, иногда даже весьма откровенными. Наум рассказал Игорю о своей любви к Элизабет Луне, а Зайцев, который был на 4 года старше Наума, рассказал, что у него есть ребенок, который родился у него вне брака. Рассказал, что женщину, которая от него родила, он не любил, и что, наверное, именно по этой причине, и чтобы сбежать от ответственности, он подписал контракт на службу в спецназе. А потом, когда побывал в первый раз на задании в Африке и остался жив после небольшой заварушки, как он сам об этом говорил, решил продлить контракт. Как ни странно, но ему понравилось рисковать жизнью, понравилось, когда адреналин, выплескиваясь через край, кружит голову. «Знаешь, — как-то признался Игорь Науму, — когда я тогда еще в первый раз вернулся из Африки, я понял, какой я был дурак, что отказался от своего ребенка. Я написал той женщине, попросил у нее прощения и предложил встретиться, чтобы решить вопрос отцовства. Понимаешь?» Наум понял и в знак согласия кивнул, а потом спросил, потому что Игорь вдруг замолчал, задумавшись. «И что? Вы с ней встретились?» Зайцев покачал головой. «Нет, она вышла замуж за другого. И тот парень, он настоящий мужик. Он усыновил моего ребенка». Такая откровенность и то, что Игорь, хотя и с опозданием, но переживал из-за всей этой истории, потрясла Наума. У них в стране взаимоотношения между мужчиной и женщиной складывались куда как проще. Если мужчина хотел, он женился и имел семью, работал, растил и кормил и женщину, и детей. Если он не хотел жениться, то не женился, даже если женщина родила от него не одного ребенка, а нескольких. Он не нес ответственности за то, что она их родила, и не принимал участия в их воспитании. По африканским законам, женщина сама решала, рожать ей или нет, не имея мужа. Но тогда вся ответственность за жизнь ребенка она брала на себя. Причем часто было неважно, к какой концессии относились и женщина, и мужчина, ходили ли они в баптистскую церковь или, скажем, в католическую. Уклад жизни предков у африканских народов был в крови и был куда сильнее, чем нормы морали и христианские ценности. После тяжелого дня и еще более тяжелого вечера, когда пришлось не только работать физически на разгрузке-погрузке и запрокинутой фуры, но и отстреливаться от нападавших бандитов, оба солдата были измученными. Но служба есть служба, и они, чтобы не расслабляться и не хотеть спать, завели разговор. «Помнишь, ты мне рассказывал о своем ребенке?» прервал молчание Наум, когда они с Пушкиным уже обошли пару раз по периметру свой объект охраны. «Помню», — отозвался Игорь Зайцев. «Я тоже хочу рассказать тебе свою историю, которая мучает меня уже давно. Я никому еще не говорил, почему я решил записаться в армию, но тебе хочу рассказать. Почему именно мне? У тебя есть друзья, Гугу, Мелитон?» «Они больше товарищи, чем друзья», — улыбнулся Наум. «Вот Гугу с Мелитоном, они и вправду между собой друзья. Когда Гугу стал общаться с цыганом, Мелитон даже начал его ревновать к Андрею. Но потом понял, что его друг просто очень любопытный, что ему интересно пообщаться с русским веселым спецназовцем, и перестал волноваться». «Наш цыган и вправду никогда не унывает», — согласился Игорь. «С ним легко общаться. Так что ты хотел мне рассказать?» Наум рассказал ему историю с нападением на полицейский участок и как он оплошал в тот момент. «Эй, брат», — похлопал его по плечу Зайцев, — «тебе в этой истории не в чем себя винить. То, что ты вовремя не поехал на объезд поселка, это да, это, наверное, было ошибкой. Но ведь у вас не было почасового графика таких вот объездов. Кто когда хотел, тот тогда и выезжал. Так что тут скорее не твоя вина, а твоего отца, который такой график не составил. А раз так, то ты мог поехать в любое удобное для тебя время, что ты и собирался сделать». «Но я не сопротивлялся, когда пришли бандиты!» — воскликнул Наум. «И тут ты тоже не виноват», — спокойно и без осуждения произнес Пушкин. «Что ты мог поделать, если к твоей голове приставили пистолет? Начать кричать? Так ты бы и пикнуть не успел. Тут тебя бы и пристрелили. А потом точно так же спокойно обчистили ваш склад с гуманитарной помощью». Наум задумался, а потом спросил, пытливо глядя на Игоря: «А ты так же поступил бы на моем месте?» «Нет», — засмеялся Зайцев, — «я другое дело». «Почему?» «Потому что я спецназовец, а ты доктор. Вернее, был не настоящим полицейским, а всего лишь выполняющим функции охранника, причем не подготовленный к такой работе совершенно. Но я уже умел тогда стрелять из оружия, и оно у меня было», — возразил Наум. «Этого, брат, мало. На тебя ведь напали сзади и неожиданно, так?» «Так», — согласился Наум. «Ну вот, а приемы рукопашного боя, которые могли бы тебе помочь, ты на тот момент знал?» «Нет», — покачал головой Наум. «Вот видишь, а если бы ты их знал, то наверняка бы применил и смог бы справиться не с одним, а со всеми, сколько там их было нападавшими». «Трое, наверное, их было», — не очень уверенно ответил Наум, а потом признался. «Нас на базе учили разным приемам рукопашного боя, но у меня не очень получалось их освоить». «Ну-ка, доктор, давай посмотрим, что ты умеешь». Пушкин шутливо толкнул Наума в бок. В перерывах между обходом уверенных их охране фур Игорь начал учить Наума разным приемам защиты и рукопашного боя. Наум учился легко и весело, такая учеба ему нравилась. Совершенно другая атмосфера царила в паре сибиряк-гринно. Они не только не разговаривали друг с другом, даже при помощи жестов, но и настороженно поглядывали один в сторону другого. Рожь при этом смотрел в основном насмешливо, а Сосновский хмуро и с подозрением. При всем при том Рожь, словно бы издеваясь или насмехаясь над Эдуардом, не желал делать обход грузовозов и все больше оставался на одном месте. То потягиваясь и зевая, то присаживаясь на корточки, очищая перочинным ножичком грязь из-под ногтей, он делал вид, что ему скучно. Конечно, охрана любых объектов — это дело не слишком веселое и радости не приносит, но служба есть служба. И когда Гринов в третий раз проигнорировал свои обязанности и не пошел вместе с сибиряком на обход, Сосновский взорвался. Подойдя к Рошу, он ткнул его пальцем в грудь и сказал: «Ты что, пацан, совсем уже обнаглел? Хватит потягиваться, топай за мной! Ты на службе, а не на курорте!» Рош, сотворив на лице удивленно обиженную мину, резко ударил сибиряка по руке, оглянулся, не наблюдает ли кто-нибудь за ними, и ответил по-французски, хотя и не понял ни слова из того, что Сосновский сказал ему по-русски. «Не распускай лапы, русский медведь! Меня уже достали твои подозрительные взгляды и то, что ты за мной шпионишь. Когда-нибудь я рассчитаюсь с тобой за все». Сибиряк, в свою очередь, тоже ничего не понял из того, что сказал Рош, но зато он почувствовал ту волну ненависти и злобы, которая исходила от говорившего, и весь подобрался словно для броска. Сильное желание врезать этому олуху возникло у Эдуарда спонтанно, само по себе, и он автоматически прикинул, куда бы ему половчее приложить свой кулак. Но удержался и, указав на машины, произнес, четко проговаривая слова: «Иди на обход, матрешка!» Словно поняв Сосновского, а может быть, почувствовав его едва сдерживаемую ярость, Рож дернулся, передвинул автомат с плеча на грудь и, усмехнувшись, отправился вдоль машин. Сибиряк пошел следом за ним, сверля спину африканца сердитым взглядом. «Так-то лучше», — проворчал он некоторое время спустя, но уже беззлобно. Он быстро остывал, этот коренастый и широкоплечий таежник. Город и вправду оказался вполне спокойным и безопасным в плане грабежей и нападений на грузовые машины. Фурами и их содержимым никто не интересовался. Народ тут был простой и приветливый, поэтому хорошо отдохнуть смогли не только водители, но и охрана каравана. В какой-то момент где-то раздобыли футбольный мяч и решили сыграть в футбол. Русские спецназовцы против военных из ЦАР. Весь район собрался посмотреть на эту игру. Девушки заразительно смеялись и перешептывались между собой, рассматривая загорелые и красивые торсы солдат. Дети, особенно мальчишки, шныряли под ногами взрослых болельщиков и с большим удовольствием подавали укатившийся с лужайки мяч игрокам. Мужчины на полном серьезе спорили, кто выиграет, русские парни или чернокожие армейцы, и делали ставки на одну и на другую команду. Выиграли русские спецназовцы, и все только потому, что в команде противника было два совершенно непригодных для игры в футбол игрока – Мелитон и Балу. Оба неповоротливые и медлительные, они все время упускали мяч или путали направление, забывая, где ворота их команды, а где ворота противника. Балу однажды даже умудрился забить гол в свои ворота, после чего его с позором выгнали с поля. Африканцы предпочли играть в меньшинстве, чем иметь такого недотёпа у себя в команде. Удовольствие от игры получили все — и проигравшие, и выигравшие, и болельщики. После двухдневного отдыха в Митияне караван с гуманитарной помощью отправился дальше. Было решено, что следующей большой остановкой станет город Форт-Портал в западном регионе Уганды.